Глава 17. Этимология Жюсьенской улицы. Реми взял больного под руку, повернул налево в улицу Кокельер и дошел до вала. «Странно», — сказал Бюсси, — «ты ведешь меня к стороне Гранж-Бательерского болота и уверяешь, что там воздух для меня здоров?» «Потерпите, ваше сиятельство», — сказал Реми, — «потерпите. Мы повернем сейчас на улицу Монмартр. Вы увидите, что это за улица». «Да разве я ее не знаю?» «А если знаете, тем лучше. Мне не нужно терять времени на то, чтобы показывать вам ее красоты. И я прямо поведу вас на хорошенькую, миленькую улицу. Пойдемте только, вы увидите». Пройдя шагов 200 по улице Монмартр, Реми повернул направо. «Послушай, ты, кажется, нарочно кружишь», — вскричал Бюсси. «Мы опять идем туда, откуда пришли». «Это египетская улица, ваше сиятельство, которую народ называет уже не Ежесьенской улицу, а Жипсьенскую или даже Жесьенской улицей. Вы увидите, что скоро эту же самую улицу будут называть Жюсьенской. Это гораздо нежнее, и притом с приближением к югу наречия становятся более богаты гласными. Вы должны это знать, граф, потому что были в Польше. Там есть слова, состоящие из четырех согласных, поставленных рядом, так что кажется, будто произносящий их жует мелкие камешки». «Все это очень хорошо. Но так как я не думаю, чтобы мы пришли сюда для филологических рассуждений, то скажи мне, наконец, куда мы идем?» «Видите ли вы эту маленькую церковь?» — ответил Реми. «Не правда ли фасад, выходящий на улицу, очень мил? Я готов биться об заклад, что вы до сих пор не замечали ее». «Правда? Я в первый раз ее вижу». «Дворяне редко заходили в маленькую церковь Святой Марии Египетской, посещаемую лишь простым народом, у которого она называлась Нокеронской часовней. Вы теперь знаете, граф, как называется эта церковь? Вы довольно насмотрелись на ее наружный вид, и потому не угодно ли полюбоваться ею внутри? Вы увидите, как красиво разрисованы стекла. Это очень любопытно». Бюсси посмотрел на Годуэна, заметил на лице его добрую улыбку и понял, что, уговаривая его войти в церковь, молодой доктор имел совсем не ту цель, о которой говорил, тем более что в темноте и нельзя уже было различить мозаику стекол. Но в церкви, освященной в это время для вечерней службы, можно было еще полюбоваться наивной живописью XVI века, следы которой и ныне сохранились еще в Италии. Стены церкви были расписаны по приказанию короля Франциска I фресками, изображавшими жизнь Святой Марии Египетской. «Уж не хочешь ли ты пробудить во мне какие-нибудь особенные мысли? Если так, то ты ошибся, Реми. Это хорошо для школьников». «Сохрани Боже», — возразил Годуэн. «Omnis cogitatio libidinosa cerebrum inficit». «Так что ж ты...» «Не выколоть же мне себе глаз. Скажи мне, наконец, была у тебя какая-нибудь особая цель, когда ты вел меня сюда?» «Никакой не было», — отвечал Реми. «Так уйдем». «Потерпите. Служба сейчас кончится. Нельзя же беспокоить правоверных». И Годуэн слегка удержал Бюсси за руку. «Вот и кончено», — сказал Реми. «Пойдемте, граф». Бюсси рассеянно пошел к выходу. «Куда же вы торопитесь?» — сказал Годуэн. «Вы забываете взять святой воды. О чем вы так задумались?» Бюсси, послушный как ребенок, пошел к столбу, возле которого стояла крапильница. Годуэн воспользовался этой минутой, чтобы сделать знак женщине, которая тотчас направилась к тому же столбу, к которому шел Бюсси. В то самое мгновение, когда граф протянул руку к крапильнице, имевшей вид раковины, поддерживаемой двумя египтянами из черного мрамора, женская рука, довольно толстая и красная, коснулась его руки и окропила ее святой водой. Бюсси невольно взглянул в лицо женщины и в то же мгновение отступил и побледнел, потому что узнал Гертруду, наполовину закрытую черной шерстяной шалью. Он стоял неподвижно, забыв даже сотворить крестное знамение, между тем, как Гертруда, поклонившись ему, пошла далее и скрылась под сводом, находившимся перед входом. Вслед за Гертрудой, крепкими локтями пробивавшей себе дорогу, шла женщина, тщательно закутанная в шелковую мантилью. Женщина, прелестные молодые формы которой, очаровательная ножка и стройная талия, напоминали Бюсси, что в целом мире была только одна такая талия, одни такие ножки. Реми не произнес ни слова. Он только посмотрел на графа, и Бюсси понял, зачем молодой доктор привел его на улицу Святой Марии Египетской. Бюсси последовал за этой женщиной. Годуэн пошел за Бюсси. Процессия этих четырех особ, следовавших одна за другой, могла бы показаться весьма забавной, если бы на лицах двух из них не были написаны жестокие страдания. Гертруда, идущая впереди, повернула за угол улицы Монмартр, прошла несколько шагов, потом вдруг повернула направо к какой-то калитке. Бюсси остановился в нерешительности. «Ваше сиятельство», — сказал Реми, — «вы, кажется, хотите, чтобы я наступил вам на пятки». Бюсси пошел далее. Гертруда вынула из кармана ключ, отперла дверь и посторонилась. Госпожа ее вошла в дверь, не оглядываясь. Легодуэн, шепнув два слова горничной, также поторопился и пропустил Бюсси, потом вошел вместе с Гертрудой, и оба заперли за собой дверь.